твоей. Только сердце как пустыня, караваны журавлей пролетают к морю мимо. Пересохшая река, неназначенных свиданий разделила берега, и осталась между нами. Когда-нибудь, как все, я научусь прощать. Когда-нибудь, как все, я перестану ждать. Когда-нибудь, как все, меня забудешь ты. На выжженной земле не вырастут цветы. Белым солнцем обожгло нерастраченную нежность. Было больше на любовь, на одну разлуку меньше. Уместить в одну строку невозможно все, что было. И на этом берегу я забыла, как любила. Когда-нибудь, как все, я научусь прощать. Когда-нибудь, как все, я перестану ждать. Когда-нибудь, как все, меня забудешь ты. На выжженной земле не вырастут цветы. Твоей. Только сердце как пустыня, караваны журавлей пролетают к морю мимо. Пересохшая река, неназначенных свиданий разделила берега, и осталась между нами. Когда-нибудь, как все, я научусь прощать. Когда-нибудь, как все, я перестану ждать. Когда-нибудь, как все, меня забудешь ты. На выжженной земле не вырастут цветы. Выжженной земле не вырастут цветы.